Ничего не придумать. Мы по уши в дерьме, констатировала Энджи, когда пошла 11-я минута. Да, не слишком обнадеживает. Энджи закурила, закинула ноги на стол и уставилась в потолок. Вы или ты, Сэм Спейд? А что мы знаем о Дженни? Спросила она. Мы знаем, что ее нет на свете. Энджи кивнула. А кроме этого? Нам известно, что она была женой Сосси. Не знаю, регистрировали ли они свои супружеские отношения, но не имели места. И был от него сын по имени Роланд. И было у нее 3 сестры, проживающих в штате Алабама. Она выпрямилась, спустила ноги на пол и стала задумчиво постукивать каблуками. «Алабама», — протянула она. «Она все переправила в Алабаму». Я стал обдумывать эту версию. Прошло уже много лет, как Дженна распрощалась со своими сестрами. С годами люди меняются. Могла ли она положиться на своих сестер? Могла ли доверять почте? Ей выпал шанс стать кому-то нужной, восстановить какую-нибудь есть справедливость, хоть в малой степени отплатить за то, как обращались с ней люди всю ее жизнь. И неужели бы она рискнула потерей этого шанса, припоручив главное орудие своей мести, нашей разгильдяйской почте, или попытавшись переправить его с Аказии? «Нет, не думаю», — сказал я. «А почему бы и нет?» — вскипела Энджи. «От собственных версий так просто не отступаются». Я объяснил, почему это невозможно. «Может, ты и прав», — сказала она, несколько постыв. «Но давай оставим мои соображения как рабочую версию». «Не возражаю. Идея была неплоха, и в любом другом случае мы бы стали ее разрабатывать, но это был не тот случай. И вот так всегда. Мы сидим у меня в кабинете, перекидываемся идеями и ждем божественного откровения, но не всегда Господь к нам благосклонен. И тогда мы начинаем усолить каждую версию и, как правило, за редким исключением, возвращаемся к тому, что было ясно с самого начала. «Нам известно, что несколько лет назад у нее возникли проблемы с кредиторами», — сказал я. «Ну и?» — сказала Энджи. «Ну ты же видишь, я напрягаю мозги. Я никому не обещал выдавать перлы мудрости». Она нахмурилась. «С полицией она дела не имела, ведь так?» «Ничего, кроме штрафов за парковку в неположенном месте». Энджи выкинула сигарету в окно. «И вдруг я вспомнил, что у меня дома в холодильнике стоят несколько баночек пива. Стоят, скучают, томятся в одиночестве. Но если ей выписывали штрафные квитанции, — начала Энджи, — мы переглянулись и хором сказали, — но где же ее машина?» Глава 22. Мы позвонили Джорджу Хигби в бюро регистрации автотранспортных средств. Звонили раз 15, но в трубке раздавались лишь короткие гудки. Когда же, наконец, удалось дозвониться, автоответчик сообщил, что все номера заняты. Наш вызов принят, и ответ мы получим в порядке очереди. Ждите, не бросайте, пожалуйста, трубку. Поскольку особо срочных дел до конца месяца не предвиделось, я пристроил телефон на плече и стал ждать. Тишина длилась минут 15. Наконец, на том конце раздался звонок. 1, 2, 3, 4, 5, 6. «Вы звоните в бюро регистрации автотранспортных средств», — сказал голос в трубке. «Будьте добры, попросите Джорджа Хигби». Не слушая, голос снес свое. «Мы работаем с 9:00 до 17:00 с понедельника по пятницу. Для получения более подробной информации перейдите на тональный набор и наберите 1».